Глава 90. Честно говоря, я так привыкла к слизням, что совсем забыла, насколько они опасны для магических созданий. Поэтому даже не сразу осознала масштаб бедствия. Однако же остальные, в отличие от меня, точно знали, чем грозит массовое скопление этих существ. В этот раз и без команды дракона все посетители дружно ломанулись на выход. Зал быстро опустел. Мастер же моментально оказался возле пострадавшего. Он действовал так же уверенно, как и всегда, ни одного лишнего движения. Интересно, он вообще знал, что значит растеряться? Казалось, он был готов к любой ситуации. Он просчитывал все, каждую деталь, каждую мелочь, выискивая максимально подходящее решение проблемы. К примеру, кто-то другой на его месте мог, запаниковав, пустить какой-нибудь шар огня, который испепелил бы не только слизней, но и их жертву. Но не мастер. Он не стал беспорядочно швыряться магией и нашел единственно верный способ спасти вообще всех, в том числе обессилевшего мужичка, который все слабее дергался. Мастер подошел к мужичку вплотную, протянул к нему руку и схватил его за плечо. В чем задумка, стало понятно сразу. Слизни моментально пришли в движение. Они учуяли, что рядом куда более мощный источник магии. Некоторые из них тут же поползли по руке мастера. Другие просто отвалились от прежней жертвы и бодро посеменили по полу к новому изобильному источнику питания. Я снова поразилась тому, как активно они при желании умели двигаться. Мастер стоял неподвижно и не предпринимал никаких попыток защититься, пока все слизни не оказались на нем. И лишь тогда он атаковал, выбрав для этого самый простой и удивительно действенный способ. Да, он просто полыхнул огнем, весь целиком. На мгновение мастер оказался объят пламенем с ног до головы, как огромный факел. Слизни моментально полыхнули и осыпались вниз черным пеплом. Я на миг сжалась, потому что для меня они были не врагами, а союзниками. Поэтому мне стало их жаль. А потом я увидела кое-что любопытное, то, что не заметила в прошлый раз, когда тетушка точно так же сожгла пару слизней в моей комнате. Я увидела, как от мастера отделилась стая крохотных белых огоньков, именно таких, которые горели внутри слизней, делая их похожими на лампочки. Огоньки рванули к двери бара и просочились в щель между створкой и проемом. А может, эти слизни вообще не умирают? Они просто разлетаются повсюду, как семена одуванчиков, а когда кто-то из них находит хороший источник питания, он отращивает себе новое тело и подает какой-то сигнал, на который начинают подтягиваться остальные его сородичи. В этом случае понятно, почему они как будто бы просто в какой-то момент возникают из ниоткуда. Освобожденный от слизней мужичок тем временем рухнул без чувств. Тетушка качнулась было в его сторону, явно забеспокоившись о здоровье поклонника. Однако почти сразу раздался его богатырский храп, и она, фыркнув, передумала нестись на помощь. «Надо же, какой крепкий!» — только и пробормотала она. «Еще и до зала добежал. Другой бы на его месте и пара шагов не прошел». Она будто ворчала, но я явственно услышала восхищение. Мастер перестал полыхать и, стряхнув с себя пепел, повернулся ко мне. От его одежды мало что осталось, но все же она не сгорела полностью. Видимо, какие-то чары от огня на ней все же были. Однако даже они не смогли до конца противостоять драконьему пламени. Рубашка и штаны превратились в лоскуты, густо покрытые обугленными по краям отверстиями. Казалось, при слишком резком движении ткань просто осыплется вниз. Впрочем, все это тут же перестало иметь значение, едва я встретила взгляд мастера. Ведь только в этот момент вдруг стало ясно, насколько сильно он встревожен. И тревожился он явно не за себя, а за меня. Наверное, раньше появление большого скопления слизней не вызвало бы у него особых эмоций, но сейчас все изменилось. Вероятно, теперь он думал лишь о том, что на месте этого атакованного слизнями мужичка могла быть я. Он ведь не знал, что мне эти слизни совершенно не страшны. Более того, в какой-то момент они даже спасли меня после атаки Эрлинга. Судя по лицу мастера, перед его глазами в этот момент возникали совсем другие картины. Он видел мое бездыханное тело, облепленное слизнями, или что-то в этом роде. Иначе почему смотрел так, будто только что едва меня не потерял? И от этого взгляда у меня в очередной раз кольнуло сердце. Ведь сегодня он действительно меня потеряет. Правда, после этого он узнает, что я человек. Так что, будем надеяться, чувство потери будет недолгим. Но почему-то меня эта мысль совсем не утешала. Я осмотрю помещение. Там могут быть еще скопления слизней. Оставайтесь здесь, — распорядился мастер. Он снова глянул на мужичка, потом на меня и хрипловато произнес: «Хорошо, что напали именно на него. Пожалуйста, ни при каких обстоятельствах не покидай зал, пока я не вернусь». Он дернул подбородком, будто отгоняя навязчивые мысленные образы, и исчез за дверью в подсобку. «Ой, тетушка!» — внезапно сообразила я. «Ведь когда он будет тщательно осматривать мою комнату, то обнаружит чемодан. А вдруг слизни окончательно проели защиту, и он сможет попасть в номер отеля. Там лежит тряпка-самобранка. В ванной комнате есть средства для мытья, причем, очевидно, человеческие».